Энергия инь преобладает ночью, она более спокойная, и в основном ее используют для создания чего-либо. Допустим, при создании свитков используют 51-55% энергии инь, в остатке янь. Энергия янь более агрессивная, она преобладает днем, и ее используют для боевых техник. Подобный контроль добивается практикой и тренировками и происходит на подсознательном уровне. Конечно, практика только одной определенной энергии дает больше преимуществ, но и ограничений хватает. Так, культиваторы, что используют техники, сосредоточенные на энергии янь, будут одними из лучших бойцов. Их техники будут более сильные и разрушительные, но в противовес ничего, кроме как сражаться, они не могут. Даже будучи на стальном ранге, создание свитка символов бронзового ранга будет непосильной задачей. Ну и как другая крайность, практикующие энергию инь могут создать более качественные вещи, но бойцы из них так себе. Но жизнь ведь состоит не только из сражения или сидения целыми днями в четырех стенах, поэтому эти техники распространены слабо. Плюс ко всему, в основном они проходят по статье «Секрет семьи» и ими никогда не делятся, а так, почти в каждой семье есть парочка особых культиваторов. К тому же стоит учитывать, что мой случай с духовным зрением не уникальный. Бывает, что при создании сосуда души происходит перекос в одну из энергий, и тогда культиватору следует либо смириться с уготованной ролью, либо использовать специальную технику, дабы сбалансировать энергии. Кстати, сама болезнь не настолько неизвестная, что никто не знает, как ее лечить. В свое время я поспрашивал у целителей, знают и лечат, если вовремя обратиться. Если сравнивать, эта болезнь больше походит на обычную простуду. Вот не лечишь ты простуду и в 20-градусный мороз гуляешь в маечке, так чего удивляться осложнениям и смерти по итогу. Так и эта болезнь на ранних стадиях лечится легко и просто, а если забить на нее, то вот тебе и результат. В Ранабенили вспоминал, что Сианин после взятия бронзового ранга слегла, здесь же практика форм позволила оттянуть болезнь, но не вылечила ее. Если она так и будет продолжать, то сляжет, взяв вторую или третью звезду. Я присел возле костра, наблюдая за ее тренировкой, и размышлял, как лучше подступиться к решению ее проблемы. Примерно через полчаса Сианин вышла из медитации, видимо, решила передохнуть. Долгие два вдоха мы смотрели друг другу в глаза. «Вечер добрый», — как можно спокойнее произнес я. «Кто ты?» — спросила Нин, отпрыгивая от костра и доставая нож. «Хм», — реакция подкачала, но действует правильно. Разорвала дистанцию, подготовилась к бою. Нож держит уверенно, хотя сама явно нервничает. Похоже, ее неплохо тренировали. «О, простите за мою грубость. Мое имя Мавэй. Я тут прогуливался вечерком и случайно наткнулся на ваши тренировки. Мавэй, гений один Светозара?» «Каха», — кашлянул я. «Рад слышать, что обо мне знают. Но насчет гения, явное преувеличение. Ага, особенно если учитывать последние события. Лучше сказать кретин один Светозара. А вы, Сианин, состою в клане Крылатого Дракона, как и подобает», слегка поклонившись, представилась Нин. «Даже так, не дочь патриарха или член семьи, а именно состою, интересно. Старший, позвольте узнать, что вы тут делаете? Я же говорю, гулял. Меня долгое время не было в Светозаре, вот решил наведаться в места, откуда начинал свой путь. Лучше скажи, почему ты тренируешься здесь, да еще и ночью?» Слегка стушевалась девушка, «я не хотела беспокоить соседок по общежитию, ведь по моей технике нужно тренироваться ночью. Понимаю, ты тренируешь специальную технику инь, похвально. В Светозаре большая нехватка хороших мастеров в алхимии или нанесения символов», кивал я с умным видом. «А, что?» – удивилась Нин. «Нет, нет, я не собираюсь становиться алхимиком или мастером нанесения символов. Странно, почему же тогда ты используешь технику для культивации энергии инь?» Глаза девушки забегали, ища подходящее оправдание. «Ну ладно», – поднял я ладони в примирительном жесте. «Как говорится, это не мое дело. Я просто хотел узнать, все ли с тобой нормально. Просто наблюдая за твоей медитацией, я заметил дисбаланс энергии в твоем теле. Так, странно, почему она смотрит на меня как баран на новые ворота? Тебе же рассказывали про энергию инь-янь», и снова мимо. В ее глазах читалось непонимание о сути разговора. Очень странно, как ей могли выдать подобную специализированную технику, не объяснив нюансов. «Скажи, а во время медитации твои руки или ноги не горят огнем, в то время как остальное тело мерзнет?» «Что? Откуда вы узнали?» Удивленно уставилась на меня Сианин. Я наблюдал за твоей медитацией и лишь сделал предположение о твоем состоянии. Но, похоже, угадал. Ведь так, сказал я, получив утвердительный кивок в ответ. Что ж, тут все ясно. Неправильно подобранная техника, и в результате арктический холод, так называется твоя болезнь. Настоятельно рекомендую прекратить культивировать с помощью этой техники, иначе взятие второй или третьей звезды серьезно навредит твоему здоровью, вплоть до становления калекой или смерти. По мере того, как я произносил свою речь, девушка как-то съежилась и опустила голову. По ее вздрагивающим плечам я понял, что перегнул. Эй, вот только не надо реветь. Болезнь вполне излечима. Если принять меры сейчас, то обойдется без каких-либо последствий. Начал я успокаивать девушку. Вы не понимаете, сквозь слезы произнесла девушка. Я так хотела избежать уготованной мне участи, а в итоге... Ну, в следующий раз просто узнай более подробно про технику, которую решила украсть. Как? Удивленно вскинула голову Нин. Ой, да ладно. Если бы ее тебе дали официально, то и про энергии Ниянь рассказали бы, а также про то, как приводить их в баланс, чтоб подобного не происходило. К тому же что-то не верится мне про ночные тренировки. Позволь взглянуть на технику. Это секретная техника моего клана, произнесла девушка, передавая мне свиток. Ага, настолько секретная, что даже состоящая в клане не знает, что она специализированная. Читая технику, мне хотелось сделать известный жест, рука-лицо. Это просто какой-то бред. Пришлось для начала рассказать Сианин об энергии Нияни, для чего их применяют. Так что ее план изначально был обречен на провал. Дальше пришлось указывать, по каким признакам я определил, какая это техника, и то, что эта глава предназначена для культивации на серебряном ранге. Она даже не поняла, что стащила не полноценную технику, а лишь ее часть. Хотя, возможно, начальных глав в клане просто не было или технику нужно начинать практиковать только с серебряного ранга. А потом они удивляются, как же так, хотя я точно уверен, попроси она технику официально, все это ей бы рассказали в клане. Мда, мое мнение о Сианин резко упало куда-то в район плинтуса. К тому же опять появились вопросы к Рыжему, что бегал тут недалеко. Врано бы он взялся переделывать технику, скорее всего, убирал составляющую и не из нее. Но тогда техника явно теряла в мощи. К тому же, неужели он не смог определить, что техника специализированная? Глава 56 ред. Наутро, морально уставший, я направился в ближайший магазин трав. Вот почему так сложно уговорить девушку-подростка сходить в больницу. Весь остаток ночи убил на объяснение причин ее болезни и уговоры пойти к целителям. Конечно, я тоже знал технику Даинь, техника не особо сложная. В ней главное хороший контроль разного вида энергии, в принципе, как и у всех целебных техник. Да и относится она к техникам первой помощи, поэтому в свое время и изучил, после случая с Сонгом. Но вот по какой-то причине уговорить Сианин воспользоваться услугами профессиональных целителей оказалось заданием со звездочкой. Только после объяснений, что для применения техники Даин мне потребуется прикасаться к ней и не через одежду и заверения, что в больнице есть девушки-целители, она согласилась принять их помощь, клятвенно заверив меня, что вернет технику и пойдет к целителям, а также в ответ получив клятвенные заверения, что я ее не сдам и проверю, сходила ли она в больницу. Мы расстались под самое утро. Обойдя несколько магазинов, торговавших травой дымника пурпурного, я с чистой совестью отправился завтракать. В принципе, я не знал, сколько сейчас в продаже находится этой травы, поэтому после небольшой беседы с продавцом покупал треть от того, что было в лавке. Травка была довольно дешевая, и даже то, что почти все деньги я спустил на расширение ресторанного бизнеса и ее продуктовый ассортимент, группу за морепродуктами во главе с Дунканом мы отправили, сказалось на моих остатках финансов довольно слабо. К тому же скупать всю траву показалось мне неразумным. Привлекать к себе внимание Рыжего не очень хотелось, тем более таким способом. Если бы я заранее знал рецепты по использованию травы, то это другое дело, но, скупив всю, сложно объяснить причины этого действия, что может привести к очень неудобным вопросам. А так, пусть делится, у меня тоже есть проекты, где требуются приличные финансы. Этим же днем мне удалось переговорить с Дуцзе. Что интересно, он сам меня нашел, хотя я особо и не скрывался, сидел себе в библиотеке, штудировал книги. В общем, узнав о том, что я нахожусь в библиотеке, он пришел, чтобы лично поблагодарить меня за оказанную помощь и заверить, что вернет все до последней монеты. Мы слегка с ним разговорились, и я поинтересовался о Ниле, как он его воспринимает и т.д. Удивился, почему они не сдают туши офцергов, и посоветовал присоединить к всему действию и других парней, указав на то, что Ниле по какой-то причине не стал привлекать их, а Дудзе может заработать очки влияния на этом. Также посоветовал переговорить с Ниле по поводу будущих трат. Он вроде собирался покупать неиспользованные кристаллы души для проверки своего сосуда души, но вот уже пару лет данную проверку проходят все поступающие в академию. Короче, результатом беседы я остался доволен. Сыграл роль мудрого и доброго старшего брата и посеял семена сомнения о непогрешимости Рыжего. На следующий день сходил к целителям. Раз сказал, проверю, значит проверю, слово надо держать. Я продолжил вгрызаться в библиотеку академии, попутно скупая дымник пурпурный. Ниле устраивал геноцид офцергам. Дни вошли в свое русло серых будней. К концу недели я закончил с библиотекой академии и направился в гильдию нанесения символов. Пора этим старперам признать мои навыки и поделиться знаниями. Пусть раньше они и допустили меня в гильдию, но относились с пренебрежением и полноценного допуска в свою библиотеку не предоставили. Гильдия, как и прежде, встретила меня затхлым воздухом и ощущением склепа. Казалось, что с последнего моего посещения тут изменился только я, став старше. У меня даже проскочила мысль, вдруг здесь используют какую-то технику остановки времени. Все та же старушка на ресепшене, все то же отношение к посетителям. «Добрый день», – поздоровался я, получив в ответ ноль внимания. «Здравствуйте», – чуть не прокричал я. «Не надо орать, молодой человек, я вас прекрасно слышала и в первый раз, что ж ты тогда игнорила меня, старая перечница? Я хотел бы сдать экзамен на мастера нанесения символов начальной ступени». Старушка, оценивая, осмотрела меня и, не удовлетворившись моим внешним видом, как и в первый раз произнесла речь о требованиях вступления в гильдию. Молча выслушав ее, настоял на проведении экзамена. После получаса препирательств, видя мое нежелание принимать отказ, все-таки сдалась и назначила время и экзаменаторов. В отличие от ассоциации алхимиков, где теоретический и практический экзамен шли примерно в один день, в гильдии нанесения символов сначала шел практический экзамен. Он заключался в том, что мне необходимо было принести свиток символов моего ранга, а после рассказать экзаменаторам все о нем, как создавался, последовательность нанесения символов, чем наносились символы, как и из чего сделаны чернила и свиток, а также все про использованные символы в свитке, а также обычными чернилами создать копию свитка, тем самым показывая, что и каллиграфией владеешь на должном уровне. Если про сам свиток, ответ купил всех вполне устраивал, то вот по остальным пунктам требовалось дать расширенный ответ. Даже если купил чернила, требовалось рассказать, как их создать самостоятельно. Кстати, свиток после экзамена уходил гильдии на оценку. На все про все мне дали 10 дней, в принципе вполне приемлемые сроки. Все нужные ингредиенты у меня были, и я спокойно приступил к созданию свитка огненного барьера. Вообще, со своими знаниями я спокойно мог бы претендовать на звание мастера средней ступени, но это в Светозаре. Уровень мастеров нанесения символов здесь был довольно плачевный, в отличие от их эго. В искусстве нанесения символов Светозар и монастырь отличались не особо сильно. Единственный мастер средней ступени Светозара с натяжкой, но смог бы подтвердить квалификацию в монастыре, то вот в подземном царстве он бы экзамен на мастера начальной ступени завалил бы. И тут мне придется согласиться с Ниле. В Светозаре знали лишь о 48 главных символах, в академии рассказывали о 36, все остальные ищи самостоятельно. В то же время в монастыре Белого Тигра их насчитывалось около 100. Уверен, что о многих мне не рассказали. Но при этом Цзайду обмолвился, что когда он посещал подземное царство, то в свободном доступе нашел еще порядка 40 главных символов, ранее ему неизвестных. Что представляет собой создание свитка символов? Это сродни постройке дома с облагораживанием придомового участка. Вот знаешь ты 48 главных символов, сможешь построить обычный одноэтажный дом без подвала. Отделочные работы – это то, что позволяет расти свитку в рангах. Естественно, если база слабенькая, то и конечный результат не очень. По этой причине свитки стального ранга были огромной редкостью и в основном представляли собой копии свитков, найденных искателями приключений в древних руинах. Конечно, их изучали, пытаясь понять структуру написания, но древние мастера нанесения символов были те еще юмористы и вполне могли вписать блок по самоуничтожению при активации, ведь правильная последовательность нанесения символов тоже крайне важна. К тому же Цзайду рассказывал, что некоторые вписывали в свиток определенные блоки, что не участвуют при активации свитка. Когда их пробует копировать незнающий человек, поди разбери для чего здесь тот или иной блок, то в лучшем случае свиток просто не активировался, а мог и взорваться вместе с незадачливым плагиатором. Ецзыюнь рассматривала символ испепеляющего в прах алого пламени, но ничего не понимала. Книга была написана на незнакомом ей языке, и это слегка удручало ее. Неужели тот мальчишка не ли может прочитать эту книгу? Насколько глубоки его познания? Ецзыюнь слегка гордилась тем, что знает чуть больше своих сверстников. Все-таки она дочь городского лорда, и в ее семье уже 3 легендарных заклинателя, отец и оба деда. Хоть она и не задирала нос из-за своего положения, но внутри она гордилась этим, и то, что произошло на уроке, слегка уязвило ее самолюбие. Неужели какой-то мальчишка, пусть и бедного, но благородного клана, знает больше нее? Что я вижу? Курсант Ецзыюнь заинтересовалась символами алого пламени. Да, я так увлеклась книгой, что не заметила, как он подошел, пронеслось в голове Ецзыюнь. Эта книга написана на неизвестном мне языке, так что я ее полистала, но не смогла прочесть. Эта книга написана на языке империи Вьюги, для начала попробую изучить письменность империи Стали, сказал Нили, доставая с полки книгу. После нее книга символов алого пламени станет более понятна, но тебе не обязательно учить этот язык. Уверен, техники алого пламени тебе не подходят. Да, а какие же тогда мне подойдут? Готов поспорить, что твой атрибут Вьюга, поэтому тебе стоит сосредоточиться на техниках Вьюги. Я бываю здесь почти весь день, так что если захочешь поговорить о символах Вьюги или техниках, я всегда готов помочь тебе, сказал Нили, разворачиваясь и делая вид, что собирается уходить. А он неплохо подготовился, уверена, что наши атрибуты и формы сосуда души где-нибудь записали после проверки во время поступления. Интересно, как он добрался до этих записей, подумала Цзыюнь. Ее мать предупредила о мальчиках, что будут пытаться познакомиться с ней разными способами. Но и она прекрасно знала, что есть такие, готовые на многое ради крупицы информации о ней. Один только Шэнь Юэ чего стоил. Сначала она подумала, что он караулит ее, потому что куда бы она ни пошла, то вечно натыкалась на него, и так как она была воспитана как молодая леди, то не могла без серьезного повода прогнать отпрыска одной из главных семей. Какого же ей было, когда она узнала, что он подкупил одну из ее служанок, чтобы та доносила на нее? «Извини, курсант Нили, но помощь хулиганов мне не требуется», — равнодушно сказала Ецзиюнь, направившись в сторону Сианин, только что вошедшей в библиотеку. Подойдя к Сианин, которая также ее заметила, она остановилась в нерешительности. Она знала, что Сианин ждала печальная участь, стать женой этого мерзавца Шэньфэя, и ничем не могла помочь ей. Даже ее отец лорд города отказался вмешиваться во внутренние дела других семей. После этого их дружба пошла трещинами, и она не знала, как загладить свою вину. В то же время Сианин также стояла в нерешительности. Она прекрасно понимала, что Ецзиюнь не виновата в ее бедах, но то, что она наговорила ей, когда услышала отказ лорда города. Она стыдилась своих слов, произнесенных тогда, но совершенно не знала, какие нужны слова, чтобы загладить свою вину перед подругой. «Здравствуй, Нинер, как ты себя чувствуешь?» — робко спросила Цзыюнь. «Спасибо, уже лучше. Извини, что заставила поволноваться. Естественно, слухи о ее болезни уже разнеслись по академии, ведь ее не было целую неделю. А тебе разве можно посещать академию? Я слышала, что болезнь была довольно серьезной», — забеспокоилась девушка. «Все в порядке. Отец разрешил с завтрашнего дня посещать занятия, но он просто перестраховывается. Я искала Мавея, слышала, что он гений в подборе техник развития. Полностью с тобой согласна. На тренировках форм я видела его младшего брата Мачунлю. Говорят, что его старший брат подобрал ему технику, и сейчас он уже на первой звезде бронзового ранга, хотя младше нас на год. Я сама хотела с ним встретиться, чтобы спросить о символах». Небольшой шум позади отвлек девушек от беседы. Обернувшись, они стали свидетелями небольшой потасовки между Нили и Шэнь Юэ. Потасовка закончилась вылетом последнего из окна, что полностью нашло поддержку у обеих девушек, но, как и подобает воспитанным леди, они не подали виду. Широко улыбаясь, Нили походкой победителя подошел к девушкам. «Я прошу дважды извинить меня за столь неприятный инцидент». «Дважды?» – одновременно удивились девушки. «Да, для начала за это», – указал Нили на окно, «а также, что невольно подслушал вас. К сожалению, я не знаком с Мавыем, но готов вас заверить, что мои познания ничуть не уступают ему. И раз уж его здесь нет, то я готов оказать вам любую помощь». «Неужто, хулиган Нили, хочет сравнить себя с гением один Светозара?» — со смешинкой в голосе произнесла Сианин. «Я удивлена, неужели драчун Нили может что-то, кроме как выкидывать наследника главной семьи из окна?» — поддержала с мешком подругу Ецзыюнь, переглянувшись с ней. Похоже, сам того не ведая, но Нили стал тем фактором, что помог начать зарастать той трещине в отношениях между подругами. «Что ж, у меня есть два свитка с символами, которые не активируются. Если ты сможешь разобраться в причинах, то мы готовы принять твою помощь», — сказала Ецзыюнь, доставая из пространственного кольца свитки. «Причину, по которой они не активируются, не смог понять даже ректор», — шепнула на ушко подруге Ецзыюнь. «Глава 57 ред. Экзамен я сдал. Чертовы старики всю душу вынули и под микроскопом проверили. Вот не укладывается у них в голове, что в столь юном возрасте можно стать мастером нанесения символов. Ну, по сути, они правы, физически мне только 15 лет, а вот если учитывать возраст прошлой жизни, то все сходится. Даже в своем прошлом мире я ни разу не слышал о 10-летнем или 15-летнем академике каких-нибудь наук. Дети на то они и дети, их шило в одном месте плохо уживается с усидчивостью и вниманием, которые нужны для изучения наук. После торжественной церемонии, в которой участвовали только я и глава гильдии, мне выдали легкий халат мастера нанесения символов начальной ступени и объяснили политику партии. Глава гильдии по совместительству патриарх знатной семьи, Иван, поведал, что в принципе я могу делать все, что захочу. Гильдия никак не ограничивает своих членов, скорее она выступает в роли гаранта качества. Т.Е., если бы я продавал свои свитки не будучи членом гильдии, то цена была бы гораздо ниже, или даже в некоторых аукционных домах их бы не приняли на реализацию. Сейчас же гильдия ручается за качество моих изделий, отсюда и столь сложный экзамен. Единственной моей обязанностью будет передавать городу свитки соответствующего ранга, в моем случае стального, один свиток в полгода, он пойдет в общую копилку для обороны города. Вообще, в отличие от ассоциации алхимиков или гильдии охотников, гильдия нанесения символов не имеет почти никакого влияния в городе. Связано это с составом гильдии. Если у алхимиков и охотников до половины членов являются сиротами или выходцами из обычных семей, то 95% состава гильдии являются членами разных кланов. Если алхимики воспринимают свою ассоциацию как клан, только без кровных уз, то для членов гильдии она является бонусом к значимости их семей. Моей первой целью в библиотеке стал способ нанесения символов. Если со свитками все понятно, то как наносить символы, допустим, на камень или дерево, я не знал. Я даже специально прогулялся к порталу в тюрьму бездны, пытаясь разобраться, как там нанесли символы, что даже через столько лет они вполне рабочие. Способ нанесения символов на доспехи я знал, но он мне не подходил из-за ограниченности площади нанесения символов. На доспехи или оружие сначала наносили символы, а потом помещали в ванну со специальным раствором. Процесс чем-то напоминал электролиз, когда железо покрывают слоем хрома. Однако этот способ ограничен размером ванны, и какую-нибудь каменную колонну в нее не поместить. Конечно, можно было просто сделать гравировку и заполнить ее чернилами, но такой способ недолговечен, хотя и относительно дешев. В день сдачи экзамена в городе бомбануло. За пару дней до этого трава дымника пурпурного просто исчезла с прилавок. Кое-кто, не будем указывать пальцем, создал искусственный дефицит, и в день сдачи экзамена травка выросла в цене в 20 раз. Благо, я заранее подсуетился, и теперь в моей комнате лежало примерно миллион ялимби, а учитывая, что цена еще вырастет. Способ нанесения символов на каменные поверхности я нашел довольно быстро. Он заключался в нанесении пыли из духовных кристаллов при высокой температуре и под давлением. С моим уровнем контроля духовной силы я должен спокойно справиться с этой задачей. Через 3 дня за ужином я поведал семье о необходимости перестраивать поместье, дабы нанести защитные символы. Согласовав с отцом план работ, я оставил ему 2-3 запасов травы на расходы. К моему возвращению как раз все должно быть закончено и можно будет приступать к делу. На следующий день, как только солнце показалось из-за горизонта, мы с Сонгом вышли из Светозара. Поход Чэнь Лицзыня в город Древней Орхидеи все-таки состоялся, и как он и не пытался скрыть это, но все об этом были в курсе. Патриарх Божественной Семьи даже пытался всучить мне группу из 5 бойцов для сопровождения наследника, но я знал, что там ничего серьезного не будет, на крайний случай меня с Сонгом вполне должно хватить. Поэтому уговорил патриарха дать наследнику попрактиковаться без пригляда. Отойдя от города на приличное расстояние, мы уселись на травку ожидать группу Ченя. Погода стояла прекрасная, солнце и легкий ветерок, лежишь себе спокойно на травке, наблюдая, как проплывают облака. Красота! Пару дозорных мы заметили раньше, чем они нас, и поспешили укрыться в ближайшем лесочке. Минут через 10 мимо нас прошла целая толпа молодежи, о чем-то болтая и вообще ведя себя так, будто вышли на пикник. Одно радовало, Лицзынь отправил вперед группы дозорных, да и в основной группе были несколько парней, что следили за периметром. Пропустив их вперед, мы пошли за ними, держась параллельным курсом. Ближе к обеду, когда группа решила сделать привал, мы решили выяснить, что за группа плетется в хвосте. Обойдя стоянку по широкой дуге, вышли в тыл неизвестных. А я все думал, кого же направит семья Вьюги, сказал я, выходя из-за укрытия. Здорово, Хонг Вэй, удивился Е Хонг, а ты что здесь делаешь? Похоже, то же, что и ты. Приглядываю за молодым господином. Ну да, выдохнул Хонг. Глупо было ожидать, что никто больше не пришлет группу для прикрытия. Честно сказать, я вообще удивлен, что нас так мало, пожал я плечами. Столько наследников и вдали от города, темная гильдия не пропустит это действие. Думаешь, здесь где-то бойцы темной гильдии? Уверен, это плохо, наверное, следует послать за подмогой. Не знаю, мы их еще не встречали. Может, они решат, что это ловушка, и отправят только разведывательный отряд, каких-нибудь слабаков, которых не жалко. Я бы так и сделал, уж слишком большая добыча и охраны нет, подозрительно. Скорее всего, наши тоже так решили. В последние дни из города на зачистку окрестностей ушло гораздо больше групп, чем раньше, причем вместе с остальными заклинателями. Совмещают два дела разом, и окрестности зачистят, и прикроют в случае чего. И что будешь делать? Продолжу выполнять задание, после небольшой паузы сказал Хонг. Тайно сопровождать группу, а ты? А мне надоело лазить по кустам, лучше всего охранять объект, находясь рядом с ним. Опасно, вдруг наши ждут нападения темной гильдии, чтоб перебить побольше их бойцов, а они из-за тебя не нападут. Испортишь всю операцию. Нее, наша главная цель, чтоб все вернулись целыми, все остальное и так, дополнительный бонус. И никаких дополнительных инструкций мне по этому поводу не давали. Еще немного пообщавшись, мы оставили группу из семьи Вьюги и направились к группе Лицзыня. Обойти постовых особого труда не составило, не тот у них уровень, чтобы заметить нас. Только ради того, чтобы посмотреть на эти удивленные лица, стоило бродить по лесу. Мавэй, удивленно спросил Чэнь Лицзынь, когда я с Сонгом усаживались возле него. Ты как здесь оказался? Да так, мимо шли, гуляли по лесу и вот на вас наткнулись. Думаю, дай подойду, поздороваюсь, узнаю, чего это такая большая группа здесь делает. Серьезно? Спросил Лицзынь, нахмурившись. Видать, не поверил моей импровизации. Нет, конечно. Просто мне надоело по кустам бегать за вами. Тогда что ты здесь делаешь? О-о-о, тяжело вздохнул Сонг. Серьезно? Вы действительно думали, что такое количество наследников главных и знатных семей выпустит из города без пригляда? Выдал Сонг, осматривая вставших вокруг нас людей. Но как вы узнали? Спросил кто-то из толпы. Эф, фыркнул Сонг. Когда об этом кричат на всю библиотеку, а после наследницы начинают тайно собирать вещи, тут любой догадается. Это парням что надел, в том и пошел. А у девушек в пространственных кольцах чуть ли не полгардероба запихано, сказал я, глядя на прелестную часть группы. Девушки стыдливо отводили глаза, и, к моему удивлению, парочка парней тоже. Что больше всего меня удивило, так это присутствие Сианин среди девушек, по канону ее не должно было быть. И что дальше? Как-то обреченно спросил Лицзынь. Возвращаемся, с чего бы? Если бы патриархи семей были бы против похода, вас бы из города не выпустили, а раз вы вышли спокойно, значит, хаем, и то верно. А вы как через посты прошли? Эф, на этот раз фыркнул уже я, тоже мне посты, по сторонам надо смотреть, а не с девушками трепаться. Вот стоило вам выйти без наставников, так тут же все позабыли, расслабились. Один из парней, что сидел по правую руку Лицзыня, вскочил и убежал куда-то, видимо, вставлять проон кому-то. Убедив Чэнь Лицзыня, что мы с Сонгом просто гуляем и ни во что вмешиваться не собираемся, группа двинула дальше. Про группу семьи в юге я ничего не сказал, но скорее всего Лицзынь сам догадался, что мы не единственные, кто прикрывает их. Вечером, когда все начали готовить палатки для ночевки, я вместе с Чэнь Лицзынем и еще парочкой людей отправились проверять окрестности. Наткнувшись на Нили возле логова леса медведей, послушал его доводы. Вот серьезно, ни у кого не возникли мысли, откуда у ребенка такие навыки, что соответствуют опытному охотнику. «Что скажешь, Мавэй?» – спросил Лицзынь. «Мэм, на меня не смотри, главный здесь ты, тебе решать. Ты прикроешь, от кого?» – с ухмылкой спросил я. «От демонических зверей серебряного ранга? Серьезно, вы на пикник пришли или что? Сами справитесь. Нам незачем ввязываться в бессмысленные сражения», – начал Нили. «Конечно, мы с ними справимся, но могут быть пострадавшие, что замедлит наш путь. Ну, такое бывает», – пожал я плечами. Немного поразмыслив, взвесив все за и против, Лицзынь отдал приказ собираться. В лагере слегка поворчали, но все-таки выдвинулись в ночь. На обеденном привале следующего дня ко мне подошла Сианин. «Старший брат Вэй, я не смогла найти тебя в Светозаре, чтобы поблагодарить за твою помощь», слегка смущаясь, поклонилась Нин. «Спасибо тебе, что помог с техникой развития». «Да ладно, это такие мелочи, старший брат», удивился я, но виду не подал. Пока мы болтали с Сианин, вернулся Сонг с Лицзыньем и привели троих парней, связанными. «И кто это?» – спросил я. «Без понятия, Чэнь Лицзынь пытается выяснить, может еще одна группа прикрытия. Вот только они молчат и ничего не понятно. Лицзынь думает, что они из темных. Только после того, как Лицзынь решил казнить их, Шэнь Юэ вмешался, и выяснили, что это люди священной семьи. Дальнейшее продвижение группы вызвало у меня головную боль, а точнее одна представительница знатной семьи, Хуянь Ланьжа. Видя, как мы общаемся с Сианин и Ецзюнь, после к нам и Нили попытался присоединиться, данная особа вклинилась в разговор, так что поговорить с будущим нагибатором мне не удалось. Самое смешное, она одним своим присутствием отогнала Сианин и Ецзюнь, и нам с Нили пришлось отбиваться от ее внимания. К счастью или нет, но положение спас Чуюань, видимо помня, как ранее я его валял на плацу, он выбрал своей целью Нили. Вот не везет человеку и все тут. Сначала я его попинал, теперь он стал старше, но опять выбрал не того. Ну, ничему человек не учится, ему бы после проигрыша мне стоило подтянуть боевые искусства, так нет. Ладно, не всем дано стать бойцами, но мозги-то надо иметь. Чем он думал, когда бросал вызов ребенку? Даже если бы он победил, это бы сказалось отрицательно на его репутации. Побил ребенка, великое дело, а тут еще умудрился проиграть, я даже начал слегка опасаться, не наложит ли он на себя руки после такого. Я сам не заметил, как Ланьжа оказалась рядом со мной, в оригинале она наседала на Нили, тут похоже нашла более перспективную цель, по ее мнению. Она была везде, и вела себя так, будто я уже ее парень. Мне даже пришлось ночевать подальше от лагеря, после того как она попыталась залезть ко мне в штаны. Нет, она, конечно, была хороша собой, и формы были то, что надо, вот только ее социальное положение напрочь отбивало все желание. Старшая дочь главы клана, провести с ней ночь, это однозначно свадьба, причем с переходом мужа в ее клан, а не наоборот, и это меня не устраивало. Перед уходом отец сообщил мне, что для создания клана все готово, а мой статус гения, стальной ранг в 15 лет, к тому же мастер нанесения символов, однозначно делали меня главой, хоть и на бумаге, но все-таки. Поэтому наличие жены и наследников обязательно, и тут не отвертеться. Никому не интересно, что ты столько лет провел в монастыре и не успел погулять, жена, наследники, точка. Почему-то думая о жене, мне в голову сразу приходил образ Янь Синь, хотя последний раз, когда мы общались, был еще до моего ухода в монастырь, а по возвращению не было случая, чтоб продвинуть наши отношения. Вот и приходилось мне переступать через мое мужское естество и бегать от столь соблазнительной девушки, зная о последствиях моих необдуманных действий. Однако я твердо решил, по возвращению посетить одно заведение с понимающими работницами, главное, не сорваться раньше времени. Если бы я знал заранее, сколько морально-волевых усилий мне будет стоить это путешествие, я бы, как Е Хонг, проделал его тайком. Но все когда-нибудь заканчивается, и наше путешествие также подошло к своей цели. Глава 58. Ред. Город древней орхидеи, точнее его развалины, предстали перед нами. Город был разрушен в начале темной эпохи, и сейчас в нем царствовали демонические звери. Уверен, некогда это был величественный и красивый город, но время сделало свое дело, и сейчас от города остались одни лишь разрушенные дома и густые заросли. Собрав небольшой совет, Чэнь Лицзынь размышлял, откуда стоит начать поиски. Все сокровища сосредоточены в руках знатных семей, начал Нили. Стоит начать с их поместий. И как мы найдем их поместья? Решил высказаться Шэнь Юэ. Здесь полно домов. Это логично, фыркнул Нили. Вспомните, в каких домах вы живете, навряд ли ваши соседи живут за стенкой. Знать любит простор для своих жилищ, и чем больше поместья, тем богаче семья. Чэнь Лицзынь посмотрел на меня, спрашивая взглядом, добавлю ли я что-то. Согласен, начинать стоит с самых крупных поместий, но стоит учитывать, что земля в городе всегда дорогая, и, чем ближе к центру, тем дороже. Поэтому, взглянув на карту, я продолжил. Начинать стоит с этого района, указал я на центр карты. Это поместье главы города, задумался Чэнь Лицзынь. Его уже не раз обыскивали, включая подземелье, но ничего особо ценного не нашли. Господин Чэнь, взгляните сюда, указал на карту Нили. Вот здесь рядом с поместьем есть три очень странные зоны. Вы знаете, что там находится. Первая зона, указал Лицзынь, это, скорее всего, плац для тренировки воинов. Вторая, мощная цитадель, построенная из черного мрамора. По записям, очень прочная, что даже на вершине золотого ранга ее не разрушить. Третья, продолжил водить пальцем по карте Лицзынь, честно сказать, не знаю, там все заросло деревьями, и что было до этого сложно понять. Тебя что-то заинтересовало, Нили? С цитаделью понятно, это скорее всего убежище для знати, начал рассуждать вслух Нили. Лес, скорее всего, наполнен ловушками, да такими, что и не поймешь, от чего умер. А вот плац, мне кажется подозрительным. Самое неприметное место обычно самое безопасное. Плац находится в центре города рядом с поместьем главы. Это явно неспроста. Думаю, стоит начать копать там. Ох, тяжелый вздох. Вы серьезно? Начал я. Самое неприметное место, центр города, никто не ожидает, что под ним будет что-то спрятано, недовольно сказал Нили. Конечно, никто не ожидает, что что-то ценное не будет охраняться. Что ты имеешь в виду? Уточнил Чэнь Лицзынь. Начнем в обратном порядке. Лес, скорее всего, городской парк. Какой идиот будет разбивать бесполезный лес в месте, где каждый квадратный метр стоит баснословных денег? Отсюда следует, что это когда-то был городской парк для знати, а значит и никаких ловушек там не предусмотрено. Просто, за все эти годы он как следует зарос. Конечно, всегда остается шанс, что ловушки там поставили уже после падения города, но верится слабо. Зачем? Дальше цитадель. Тут я частично согласен, скорее всего, это последний рубеж защиты города. Но в городах, где городской лорд и правящие семьи не выбираются, а из века в век одни и те же, поместье городского лорда, должно быть и является этой самой цитаделью. Здесь же она стоит отдельно, значит, как и в Светозаре, городского лорда выбирали, отсюда следует, что городской арсенал и казна, скорее всего, находились в цитадели. Ну и последнее, плац. Он находится в центре города рядом с поместьем, а не в нем. Значит, его использовали для городских нужд. Смотр войск, городские праздники и т.д. К тому же, с каких пор тренировочный плац сохраняется, я осмотрел наследников. Уверен, ни в одной семье по ночам на плацу никого нет, значит, предполагаемый вор может делать там все, что захочет, и его никто не заметит. Глупо хранить ценности, где половину суток никого нет. Подумайте сами, где в ваших поместьях находится сокровищница. Там, где по ночам никого нет, или же там, где всегда присутствует охрана и бегают слуги, которые могут поднять тревогу в случае чего. Все, стоящие вокруг карты, крепко задумались. «Вы предлагаете начать поиски с цитадели?» – спросил кто-то из толпы. «Ну, можно и оттуда. Почему нет?» «Правда, со слов отца, десятника городской стражи, Обычно в городском арсенале ничего стоящего нет. Оружие и броня максимум серебряного ранга, а свитки и алхимия за все годы должны были прийти в негодность. Остается только казна, глянул я на одного из парней, чей отец работал в городской администрации. Да, обычно аристократы ничего серьезного в арсенал не сдают, да и то, что есть, быстро расходится между стражниками. Отец говорил, что у них всегда нехватка оружия и доспехов для стражников. Ну, это понятно, все больше рассчитывают на силу своей семьи, высказался кто-то. Ты действительно думаешь, что стоит начинать с поиска сокровищ? Обратился я к Лицзынью, видя его нерешительность. Ты прав, тут же смотал карту Лицзынь. Сначала стоит обустроить лагерь. Сейчас идем до цитадели, в ней в случае чего будет легче обороняться. Пока дойдем, пока обустроимся, вечером решим, где завтра будем начинать поиски. Возможно, стоит даже разделиться на несколько команд. Получив четкие указания, костяк группы без лишних телодвижений быстро построился в защитное построение, и вся группа вошла в город. Очень скоро нас встретили здешние обитатели, огромные обезьяны, прозванные большеруками. Сначала их было мало, видимо, ближе к границе города обитали слабые особи, но по мере продвижения к ним присоединялись другие, более сильные особи, однако общий их уровень не превышал серебряного ранга. Как только их набралось достаточное количество, они стали вести себя более агрессивно. Не нападали, но обозначили свои намерения прогнать чужаков. Я помнил, что стаю возглавляет духовный демонический зверь первой звезды золотого ранга, но пока что его не было видно. Нили показал свой мастер-класс по стрельбе из арбалета. Остальные не стали долго ждать и быстро разделились на две группы. Те, кто сбивает большеруков из арбалетов, и тех, кто добивает их на земле. Большеруки были достаточно ловкими противниками, к тому же демоническими зверями, поэтому избежать попадания арбалетного болта было для них плевым делом, но парни и девушки брали количеством, быстро загоняя цель, где могли 100% попасть. Ирэ-ра-а. Где-то в середине города раздался громоподобный рев вожака, я взглянул на Сонга, кивком головы показывая, что это его цель. Через десяток секунд на вершине одного из зданий показался особенно большой большерук. В данном случае канон не изменился. Быстро слившись со своим демоническим духом, Сонг взмыл вверх и одним ударом воздушных лезвий отбросил в сторону вожака. Встать вожак уже не смог, Сонг быстрым движением срубил ему голову. Четко и эффективно, никакого позерства. Ход Сонг и превосходил его на несколько звезд, но решил действовать наверняка. Да так, что никто и испугаться толком не успел. Как и рассчитывал Чэнь Лицзынь, к цитадели группа подошла ближе к вечеру. Большинство большеруков, потеряв вожака, решило ретироваться, но оставались еще отбитые на всю голову. Поэтому поход до цитадели не был легкой прогулкой. Когда на город спустилась ночь, споры о месте проведения поисков разгорелись не на шутку. Не легнул свою линию о полигоне. Шэнь Юэ пытался ему противостоять, но получалось так себе. Его авторитет был почти на нуле, хотя и до этого был не особо большим. Я же самоустранился, со словами, что уже высказал свою мысль, а дальше пусть глава похода сам решает. Мы с Сонгом стояли на одной из стен небольшой цитадели, наслаждаясь видами ночного неба. «Как думаешь, здесь есть что ценное?» – спросил Сонг. «Не знаю», – пожал я плечами. «Да имеет ли это значение?» С окраин города донеслись возмущения духовной силы. Где-то в городе должен был шляться отряд темной гильдии, и о такой возможности Сонг знал. На подобный случай у нас был подготовлен план. «Пойду проверю посты», — сказал он, удаляясь. Я же, резко спрыгнув со стены, побежал в сторону схватки, постепенно ускоряясь. Мне потребовалось буквально пара минут, чтобы добежать до места. 10 бойцов, закутанных в темные плащи, стояли напротив группы Ехонга, точнее две тройки, возглавляемые заклинателями золотого ранга начальных звезд и их сообщников серебряного ранга. Их предводитель, также золотого ранга, стоял чуть позади своих людей. Третья тройка темных лежала в стороне, нашпигованная ледяными кольями, и не подавала признаков жизни. Против них стояли двое бойцов семьи Вьюги, также золотого ранга, а Ехонг лежал чуть в стороне, прижимая окровавленный бок. С одной стороны, мне хотелось захватить их предводителя живьем для допроса. С другой стороны, парням из семьи Вьюги крепко досталось, и им требовалась помощь. Не останавливаясь, я сходу пробил голову ближайшему темному золотого ранга. Его голова, издав хруст ломаемых позвонков, откинулась под неестественным углом. Продолжив движение, краем глаза отметил, что их главарь слился со своим демоническим духом, пробил в грудь второго темного золотого ранга. От удара его ребра сломались, а внутренние органы разорвало в клочья, но я уже не обращал на это внимания, погнавшись за их лидером. «Отнесите его в цитадель», — крикнул я на ходу. Их лидер, хоть и был примерно одного ранга со своими подчиненными, но явно был не так глуп. Увидев мое появление, он трезво оценил силы и дал стрекача со всех ног, точнее уже лап. Постепенно я стал догонять его, сокращая фору, что непроизвольно ему дал. Видя это и понимая, что в силе он мне не противник, а его главное спасение – это скорость и маневренность, лидер темных применил технику, окутавшую все его тело темно-фиолетовым пламенем, и резко ускорился. К сожалению, я не особо делал упор на ловкость в своем развитии, больше полагаясь на силу и пробивную мощь, и вот теперь стали очевидны недостатки моего развития. Лидер темных был быстро и часто маневрировал, легко меняя направление движения и заставляя меня тратить в два раза больше времени на преодоление препятствий, чем он. Вскоре это принесло свои плоды, постепенно он стал отрываться от меня, но я не прекращал преследование, надеясь, что его техника имеет не столь продолжительное время, и по ее завершении я настигну его, тем самым я сделал ставку на выносливость. Я гнался за ним примерно час, когда до меня стала доходить неправильность всего этого. Его духовная сила должна была уже закончиться, к тому же я не мог его догнать, но и он не уходил в отрыв. Между нами постоянно оставалось одно и то же расстояние. Почуяв неладное, я обратился к своим чувствам, ведь я мог расслышать сердцебиение и дыхание в 20 метрах от себя, даже если противник стоял за деревом. Здесь же после столь длительного забега сердце должно чуть ли не выскакивать из груди, но я ничего не слышал, к тому от него не исходило ощущение живого существа. Понимая, что меня одурачили, я остановился и тень преследуемого тоже. Поднял камень и запустил в него, камень пролетел насквозь, не причинив вреда. Как следует выругавшись на свою неопытность, навыки навыками, но опыта в таких делах у меня все-таки маловато, я стал осматриваться, куда же меня занесло. По всему выходило, что убежали мы довольно далеко, и спокойным шагом до группы я бы добрался в лучшем случае поздним утром. Тело резко ушло в сторону, поддавшись вбитым инстинктам, земля на месте, где я стоял вздох назад, взорвалась от сильного удара. Лишь на мгновение я смог разглядеть гибкую фигуру ночной охотницы. На этот раз мое чувство присутствия противника подсказало мне, где засел хищник. Отлично, будет на ком оторваться. Пробежав легкой трусцой к цитадели, я вышел с первыми лучами солнца. Мой порванный халат и парочка царапин придавали мне довольно серьезный вид. Встречать меня вышел Чэнь Лицзынь с Сонгом. «Догнал?» – спросил Сонг. «Нет», – хмуро ответил ему. Нечего на меня так удивленно смотреть. Он оказался очень шустрым парнем, а потом сбил меня со следа теневым клоном или чем-то похожим. А откуда тогда? Осмотрел меня Чэнь Лицзынь. Нарвался на пантеру стального ранга, фыркнул я и ушел приводить себя в порядок. Весь мой опыт в сражениях ограничивается этим миром. В прошлой своей жизни, лично по моему мнению, мне повезло, и ни в каких горячих точках я не участвовал. Поэтому, я не древний Нили, что на голом опыте может противостоять более сильному противнику. Через полчаса, собравшись небольшой группой, в которую входили я, Сонг, Чэнь Лицзынь с парочкой приближенных и бледный Ехонг, мы обсудили ночное происшествие. Все оказалось банально просто. Группа Ехонга, как это бывает, нос к носу столкнулась с группой бойцов темной гильдии, также не ожидавших столкновения с группой Хонга. После моего появления и погони за главарем бойцы семьи Вьюги быстро разобрались с оставшимися и отнесли Ехонга в цитадель, где ему обработали раны. Ранение было не смертельным, но на какое-то время он был не боец. Мы все сошлись на мнении, что это была разведывательная группа, но вот по поводу дальнейшего были сомнения. Была возможность, что следующая группа темных будет включать в себя стальных бойцов, хотя я больше склонялся к версии, что они решат, будто это ловушка и не сунутся сюда. Поразмыслив, было решено продолжить экспедицию. На вечернем совете по поводу места раскопок было принято решение, что следует разделиться на несколько групп. Первая группа оставалась в цитадели и пыталась найти казну города, если ее не вывезли. Вторая группа во главе с Нили шла копать тренировочный полигон, с ним пошли еще человек пять, которых он смог убедить. И самая большая группа с Чэнь Ли Цзиньем шла исследовать самое большое поместье. Выслушав это, я предложил также разделиться. Группа семьи в юге остается в цитадели присматривать за здешними искателями сокровищ. Сонг идет вместе с группой Нили. Удачи им, я бы на месте строителей сделал стены и потолок сокровищницы из того же материала, что и цитадель. Ну и я сопровождаю группу Чэнь Ли Цзиня в осмотре поместья. Глава 59 Ред. День прошел довольно продуктивно. К сожалению, сокровищ пока не нашли, но, как говорится, отрицательный результат – тоже результат. На следующий день было решено спускаться в подземелье и уже обыскивать его. К вечеру вернулась группа Нили, грязные и уставшие. Только Сонг красовался чистой одеждой, наотрез отказавшись брать лопату. Группа, оставшаяся в цитадели, нашла таки комнату, где хранилась казна, но, к сожалению, пустую, в принципе ожидаемо. Настроение людей было еще на высоте, и первые неудачи его не пошатнули. Ночью мне вновь пришлось убегать с места стоянки, Хуянь Лань же взялась за меня всерьез, и я бы лучше еще пару раз сразился с той пантерой, чем провести один раунд переговоров с ней. Все-таки тело молодое, гормоны начинают бить по мозгам. Даже серьезный разговор по этому поводу с расстановкой всех точек над «и» не слишком помог мне. Девушка была вполне адекватна и отдавала себе отчет о замужестве и т.д. Но ее это вполне устраивало и даже больше. Она негодовала, почему я отказываюсь стать главой знатного рода, женившись на ней. Вот только я вполне понимал, что в случае с Хуянь Лань же главой мне не быть. Да сейчас я как бы путешествую и буду главой своего клана чисто на бумаге, но однажды я вернусь, и бороться за власть со своей женой мне не очень хочется. Учитывая ее страсть быть главной, это неизбежно, не для того я столько тренировался, чтоб впоследствии исполнять приказы слабаков, слушать советы можно, приказы – нет. Я прогуливался по ночному парку города Древней Орхидеи, где так много разных ловушек, но почему-то ни одна из них пока не сработала. Наверное, причина в их отсутствии. В этот раз я не стал столь пренебрежительно относиться к безопасности и отслеживал окружающее пространство на присутствие жизни. «Вы что-то хотели?» – спросил я через полчаса блужданий по парку. Из-за дерева в метрах 50 от меня вышла девушка, облаченная в темный охотничий костюм. «Прости, что побеспокоила тебя, старший брат», – сказала Сианин, слегка опустив голову в показном раскаянии. Видимо, она еще что-то хотела сказать, но я поднял руку, жестом останавливая ее. «А вам, видимо, особое приглашение надо?» Слегка повернулся я, четко глядя на то место, где скрывались остальные. Из-за деревьев вышли Е Цзы и Нинили, и, похоже, для девушки стало неожиданностью, что за ней следил Нили. «А ты что тут делаешь?» – спросила Цзы Юнь, глядя на Нили. «Ты ушла ночью, я волновался», – ответил он ей, переведя взгляд на меня, продолжил. «Ведь тут недавно была группа темной гильдии, где гарантии, что их больше нет. Твои опасения понятны. Лично я считаю, что шансы того, что сюда прибудут боевые группы темных, крайне малы. Но они все-таки есть. Да, вам следует быть осторожнее и не выходить в одиночку, особенно по ночам. Значит, вам можно гулять ночью, а нам нет», уперев руки в бока, начала заводиться Е Цзыюнь. «Ну, в принципе, да», пожав плечами, сообщил я. «Нили не из столь значимого клана и не имеет большой ценности, я же на стальном ранге и поверь, меня так просто не взять». Е Цзыюнь надула свои прелестные губки и демонстративно отвернулась, сложив руки на груди. «Итак, с ним», указал я на Нили, «все понятно, а что привело вас сюда?» Глянул я на девушек. «Я шла за Нинер, негоже девушке в одиночку гулять по ночам», сказала, глядя в сторону, Цзыюнь. «Ага, а двоим маленьким девочкам значит можно. Логично, однако. Цзыюнь, возвращайся в лагерь, я просто хотела поговорить со старшим братом Мавыем», сказала Нинер. «Но тебе не следует оставаться с ним наедине. Уверена, Лань же непременно начнет распускать слухи о тебе», начала шептать на ушко подруге Цзыюнь. «Хорошо», сказала Сианин, разворачиваясь лицом ко мне. Глядя на меня, мне даже стало слегка не по себе. Она сделала пару глубоких вдохов, решаясь на что-то, а потом: «Старший, эта младшая просит взять ее в ученицы», прокричала Сианин, глубоко поклонившись. Я стоял в ступоре, не понимая, а что, собственно говоря, здесь происходит. И, похоже, не я один впал в ступор. «Старший, прошу вас, возьмите меня в свои ученицы», уже тише, но все равно повышенным голосом снова произнесла Сианин, все так же стоя в поклоне. «Так, подожди», — выставил я ладонь вперед и взял паузу для размышлений. «Давай разберемся. Ты хочешь стать моей ученицей?» «Так, да, старший». «Да встань ты уже прямо, мне что с твоим затылком разговаривать?» «Первый вопрос. Ты ведь в курсе, что я хоть и старше тебя, но не намного?» «Да». «Ага, хорошо», — продолжил я, все еще находясь в легкой прострации. «Так, а почему ты выбрала меня? Старший брат уже на стальном ранге в столь молодом возрасте. Уверена, вы лучше всех знаете, как быстрее достичь высот культивации», — произнесла Нинер, проигнорировав фырканье со стороны Нили. «Так, хорошо, для отца ты речь заготовила, но ты отвечаешь сейчас мне, а не своему отцу. Так почему из всех, кто достиг стального ранга в Светозаре, ты выбрала именно меня? К тому же я воин, а не заклинатель, и наши пути развития сильно отличаются, особенно на высоких рангах». Нинер судорожно пыталась придумать хоть какой-нибудь повод. «Старший брат, единственный, кто помог мне в моей беде, к тому же вы объяснили про энергию инь-янь. Ваши познания столь обширны, что вы смогли разобраться в тайной технике моей семьи, к тому же мастер нанесения символов». «Хватит», — вновь поднял я руку. «Мне лучше знать, что и когда я сделал, но спрашивал я тебя не о том, что сделал», — посмотрел я в глаза Сианин со всей строгостью, на которую был способен. Сианин слегка задумалась, пытаясь придумать очередную причину. «Просто ответь честно, но я говорю правду. Эх, знаешь, начинать ученичество с попытки обмануть своего наставника – не самая лучшая идея». «Старший брат, Сианин говорит правду», – постаралась вмешаться Ецзыюнь. «Пф, правду. Всем прекрасно известно, какая судьба ее ждет, а как ее учитель, я буду одного статуса с ее родителями и смогу запретить ей выходить замуж», – посмотрел я на Ецзыюнь. «Ведь так, Нинер, тебе не нужно ученичество. Ты просто хочешь избежать свадьбы с Шэньфэем. Вы не понимаете», — начала Сианин, а по ее щекам скатывались слезы. «Почему только я должна жертвовать собой ради семьи? За что мне все это? Почему я не могу быть свободной, а должна жертвовать своим счастьем ради семьи, как смеет отец?» «Замолчи», — прорычал я, неосознанно придавив своей духовной силой. «Ты считаешь, что твоя судьба ужасна и несправедлива? Ты, кто всю свою жизнь получала все, чего захочешь, о ком заботились родители, выполняя любую твою прихоть. Весь клан носился с тобой, как с фарфоровой вазой, выдавая лучшие техники, личных тренеров, пилюли и эликсиры. Большинство детей в Светозаре о таком и мечтать не могут. По одному твоему требованию, тебе предоставляли ресурсы, в то время как другим приходилось выгрызать свое место под солнцем. После всего, что сделали для тебя родители и клан, ты смеешь упрекать их в чем-то? Всю твою жизнь клан помогал и поддерживал тебя, а сейчас, когда они попросили что-то взамен, ты смеешь отворачиваться от них? Да как ты смеешь? Какого хайра я тут несу? Мысль, словно молния, пронзила мой разум. Сианин уже сидела на корточках, вовсю ревя, а Ецзыюнь пыталась ее успокоить. Я прислушался к себе и готов поспорить, что услышал тихий смех в моей голове. Быстро погрузившись в свой сосуд души, я мигом очутился возле глыбы льда, скованной цепями. Неужто тюрьма треснула? Быстро осмотрев ее, убедился в целостности тюрьмы, но готов поспорить, нет, я точно уверен, что в глубине тюрьмы пламя изобразило ехидную улыбку. ТЦ, что-то в словах Сианин задело меня и выбило из колеи, надо быть аккуратнее. КХМ, прокашлялся я, что-то я перегнул палку, извини, Сианин, я не то хотел сказать. Мда, нехорошо вышло. Зачем вы так с ней? Гневно сказала Ецзыюнь. Извини еще раз, Нинер, присел я рядом с девушкой. В последние дни столько навалилось. Это Лань же и темная гильдия, да и вся эта нервотрепка с охраной наследников. Прости, что сорвался. Все в порядке, сказала Сианин, успокоившись. Так вы возьмете меня в ученицы? Нет, я встал и начал уходить от них. Старший брат, почему ты не хочешь помочь, Нинер? Побежала за мной Цзыюнь. Я начал разворачиваться, что посадить девушку, как вдруг под ее ногами стала проваливаться земля, увлекая ее за собой. Мы с Нили среагировали моментально, вот только я был ближе и, схватив девушку, выпрыгнул из зоны обвала. А рыжему не повезло. Прыгнув к Цзыюнь, которой на месте не оказалось, он попал в самый центр обвала и не смог найти точки опоры, чтоб выпрыгнуть. «Нили, Нили!» — закричала Цзыюнь в провал. «Нам надо спуститься вниз, он, наверное, без сознания или ранен». Да нормально все с твоим парнем, положил я руку на плечо девушки. Я вполне отчетливо чувствую, что он жив и шевелится. Нам надо помочь ему выбраться. Вам ничего не надо делать, хватит и одного, сказал я, поднимая ладонь к небу и создавая огненный меч. Запустив меч в небо, я стал ждать подмоги, попутно успокаивая девушек. Через десяток секунд прибежал Сонг с одним из бойцов семьи Вьюги. Кратко пересказав ему о провале, попросил сопроводить девушек до лагеря, а то они ринутся на помощь и точно вляпаются куда-нибудь. Заодно попросил передать Чэнь Лицзынью, чтобы с утра начали обследовать подземелье. По всему выходило, что данный провал находится намного дальше того подземелья, о котором рассказывал Чэнь, а значит где-то должен быть тайный проход. Убедившись, что парни увели девушек, я активировал защитную технику, сделавшую мою кожу черной с небольшими огненными прожилками, и просто спрыгнул вниз. Я прекрасно чувствовал, где находится Нили, и примерно смог высчитать глубину, на которую придется спускаться. Единственное, что я не рассчитал, так это землю, что обрушилась вместе с парнем. При моем эпичном приземлении земля и часть каменного пола разлетелась во все стороны. «Эй, ты пришел спасать меня или убить?» — возмутился Нили, увернувшись от случайного камня. «Это всего лишь случайность, не бери в голову», — пожал я плечами, отменяя технику. «Итак, что будем делать? Ты у меня спрашиваешь, а ты видишь здесь кого-то еще? Вроде ты старше и выше рангом, разве не ты должен принимать решение?» Ехидно попытался поддеть меня Нили. «О-о-о, ты уверен?» — наклонился я к нему так, чтобы наши лица были на одной высоте. «Может, тогда ты сейчас по веревке поднимешься наверх, а я пока исследую подземелье», — сказал я с ехидной улыбкой. «Эф, вот еще». Осмотревшись, я пришел к выводу, что зал, в котором мы находимся, скорее всего, использовался как склад. Не найдя ничего интересного, мы отправились изучать катакомбы, благо из зала вел лишь один туннель. На ближайшей развилке мы нашли надпись, гласящую, что мы находимся в гробнице императора Конмина. Я скользнул взглядом по надписи, делая вид, что не придал ей значения. Нили также не стал ничего говорить, мы повернули на юг в поисках усыпальницы. Так мы и шли, молча. Возможно, стоило бы наладить контакт с Нили, но мои мысли были забиты случившимся срывом. Я обдумывал случившееся, насколько Ифрит может контролировать меня или это была разовая акция, что мне теперь всюду ходить с Сонгом, чтобы он контролировал меня. Мне следовало побыстрее разобраться с проблемой, однако не все было столь гладко. Без освоения энергии закона любая моя попытка подчинить Ифрита обречена на провал, но на освоение закона могут уйти десятилетия. Хотя тут тоже есть свои нюансы. Во-первых, самый быстрый способ – это найти искру божеств нужной стихии. Сама искра дает плюс 100% контроля над стихией, но не делает тебя бессмертным божеством, да она продлевает твою жизнь почти на вечность, но обладающего искрой вполне можно убить. Другими словами, обладателю искры смерть от старости не грозит. Маккинси тому яркий пример. Обладая искрой ветра, он смог отстоять монастырь еще в начале темной эпохи, а она была несколько веков назад, да и до ее начала в каком возрасте он был, вот только его суть вполне человеческая, поэтому его смогли ранить, и теперь он не может полноценно пользоваться искрой. Сами божества являются чем-то вроде физического воплощения стихии. Когда-то они были людьми, но отринули свою человеческую сущность, полностью слившись со своей стихией. Да и не подойдет мне искра ветра, не та стихия, я же не Нили с его безатрибутным сосудом души. Еще одна искра или ее часть находится в семье Вьюги, не знаю, осознают они, что хранят или нет, но то, что они могут призвать божество Вьюги, хоть и в очень ослабленном виде, факт.